ответ, пора стать взрослее. Сколько можно висеть на родительской шее? Хватит продолжать ныть по поводу и без. Ведь ты здоровый мужик, иди валить лес. Тебе практически 10, найти престижную работу. По жизни надо вертеться, а не сидеть в полоборота. Торопись всего добиться, сейчас ты молод и хорош, а скоро станет ценой твоей лишь ломаный грош. Тебе исполнилось 15, ты сейчас за границей. Звон бокалов повсюду, только родня и сослуживцы. Торжественные речи, все в костюмах и платьях. Тебе крупно повезло, что у тебя такая свадьба. Где-то пару лет назад твой младший ребенок уже пошел в детский сад. Сейчас он студент, скоро защитит диплом, и буквально на днях уже сам станет отцом. Итак, тебе 25, и уже по идее пора завязывать висеть у своих детей на шее. Хватит продолжать ныть по поводу и без, ведь ты еще не старик, так что не ставь на себе крест. Гениальнейшая фраза поможет тебе в том, чтобы жизнь прожить сейчас, а не когда-нибудь потом. Короче, что бы ни случилось, повторяй, не робея. Все дело лишь в том, что пора стать взрослее. У тебя нет друзей? Пора стать взрослее. Проблемы на работе? Пора стать взрослее. Ушла жена из дома? Пора стать взрослее. Ты по жизни неудачник? Пора стать взрослее. Тонешь пьяным ночью в море? Пора стать взрослее. На похороны нет денег? Пора стать взрослее. А тебе никто не вспомнит? Пора стать взрослее. Пора стать взрослее. Пора стать взрослее. Пора стать взрослее.